Самым страшным стражем порога, который не пропускает человека перейти через него, является самость, воплощенная в низшем «я» человеческой сущности. Пока это чудовище не побеждено, не сможет стать дух свободным.